Часть шестая. Галактическая эра. Год 409. Наша звезда. Ореол отключил пространственный двигатель и летел по инерции, сохраняя прежнюю скорость. Весь полет АА старалась утешить Чэн Синь, хоть и понимала, что эта задача безнадежная. «Просто смешно обвинять себя в разрушении Солнечной системы. Но кто ты такая, по-твоему? Думаешь, что если встала на руки, то подняла над головой Землю? Даже если бы ты не остановила Уэйда, кто знает, чем бы закончилась война? Смог бы Гало Сити добиться независимости? Даже Уэйд не был в этом уверен. Разве федеральное правительство и флот испугались бы горстки пуль из антивещества? Не исключаю, что Гало Сити сумел бы уничтожить парочку военных кораблей, пускай даже целый космоград, но в конце концов флот Федерации разнес бы его в пыль. И в этом варианте истории не было бы ни базы на Меркурии, ни второго шанса. Даже если бы Гало Сити удалось стать независимым, если бы он продолжил исследование пространственного двигателя, открыл замедляющие свойства его следа, а под конец решил бы сотрудничать с федеральным правительством и успел к сроку построить тысячи светолетов, думаешь, люди согласились бы на создание черного домена? Помнишь, как все были уверены, что убежища переживут удар темного леса? С чего бы это им самоизолироваться в черном домене? Слова АА скользили по поверхности мысли Чэн Синь и скатывались с них, не оставляя следа, словно капли воды на листьях кувшинки. Чэн Синь думала только о том, как бы найти Юнь Тяньмина и все ему рассказать. Подсознательно она ожидала, что путешествие длиной в 287 световых лет займет долгое время, но бортовой эскин уверял, что внутри корабля пройдет всего 52 часа. Происходящее казалось молодой женщине нереальным, словно она умерла и перенеслась в другой мир. Чэн Синь долго смотрела в космос сквозь иллюминаторы. Она понимала, что когда из голубого скопления впереди, по курсу, выскакивает светлая точка, проносится мимо и тает в красном облаке позади, это значит, что ореол прошел мимо очередной звезды. Девушка считала звезды и следила, как они из голубых становятся красными. Воистину гипнотическое зрелище. А потом уснула. Когда Чэн Синь проснулась, ореол уже приближался к месту назначения. Корабль развернулся на 180 градусов и задействовал пространственный двигатель для торможения. Летел, по сути, упираясь в собственный след. По мере снижения скорости голубое и красное скопления начали раскрываться, напоминая распускающиеся цветы фейерверка, и вскоре превратились в звездное море, окружившее корабль со всех сторон. Ореол замедлился, и доплеровский эффект сошел на нет, голубое перестало сменяться красным. Подруги видели, что расстилавшийся перед ними Млечный Путь выглядит примерно так же, как прежде. Зато позади светолета знакомых звезд не было. Солнечная система давно пропала из виду. «Мы находимся на расстоянии 286,5 светового года от Солнечной системы», — объявил эскин ореола. «Это значит, что там уже прошло 286 лет?» — переспросила АА. Казалось, она только что очнулась ото сна. «Да, если пользоваться их системой отсчета». Чэн Синь вздохнула. Какая разница для Солнечной системы в ее нынешнем состоянии, сколько минуло лет? 286 или 2,86 миллиона? И тут ей пришла в голову мысль. Как давно завершилось свертывание в двумерное пространство? От этого вопроса АА утратила дар речи. И верно, когда оно остановилось? И остановилось ли вообще? Была ли заложена в ту бумажку команда остановиться? Ни Чэн Синь, ни АА не владели теорией сворачивания трехмерного объема в двумерную плоскость, но обеим сама идея такой команды, закодированной в двумерном пространстве, невольно представлялась чем-то совершенно невероятным, высшей магией. Что если свертывание не остановится никогда? Лучше об этом не задумываться. Звезда DX3906 была размером с Солнце. Когда ореол приступил к торможению, она выглядела самой обычной, ничем не примечательной звездой, но ко времени отключения пространственного двигателя стало заметно, что она краснее Солнца. Ореол запустил термоядерный реактор, тишина сменилась шумом. Гул двигателя заполнил весь корабль, вибрировала каждая переборка. Искин проанализировал данные, собранные приборами наблюдения, и подтвердил основные характеристики звездной системы. Вокруг центрального светила обращаются две планеты, обе с твердой поверхностью. Та, что на дальней орбите, по размерам близка к Марсу, но не имеет атмосферы. Почва на ней серого цвета, поэтому Чен Синь и АА решили назвать ее серой планетой. Другая, ближе к звезде, была похожа на Землю и по размеру, и по типу, с кислородом в атмосфере и многочисленными признаками жизни, но без каких-либо следов сельского хозяйства или промышленности. Поскольку планета была голубой, как Земля, подруги назвали ее «голубой планетой». АА ужасно льстила, что ее предположения подтвердились, ведь это именно она свыше 400 лет назад обнаружила у звезды DX3906 планеты. Прежде считалось, что это одинокая звезда. Научная деятельность АА завершилась знакомством с Чен Синь. Если бы не стечение обстоятельств, ее жизнь пошла бы совершенно по-другому. Судьба вообще странная штука. Когда 4 столетия назад АА рассматривала этот далекий мир в телескоп, ей в голову не могло прийти, что однажды она прилетит сюда. «Ты уже тогда могла разглядеть эти планеты?» — спросила Чен Синь. «Нет, их невозможно было обнаружить в видимом участке спектра. Может быть, удалось бы что-нибудь заметить через телескопы системы раннего предупреждения. Мне же не оставалось ничего другого, как вывести факт их существования, наблюдая линзирование света в солнечном гравитационном поле». Гравитационная линза — массивное тело, планета, звезда или система тел. Галактика, скопление темной материи, искривляющее своим гравитационным полем направление электромагнитного излучения, подобно тому, как обычная линза искривляет световой луч. «Я тогда строила теории, как эти планеты могут выглядеть. Похоже, я была во многом права». Ореолу потребовалось всего 52 часа по бортовому хронометру, чтобы преодолеть 286 световых лет, разделяющих Солнечную систему и звезду DX3906. Но субсветовое путешествие сквозь 60 астрономических единиц от границы звездной системы до голубой планеты заняло целых 8 дней. Когда корабль приблизился к голубой планете, Чен Синь и АА обнаружили, что ее сходство с Землей весьма отдаленное. Голубой цвет ей придавал не океан, а растительность, покрывающая континенты. Океаны же были бледно-желтыми и занимали приблизительно 1/5 всей поверхности. Это был мир холода. Голубые заросли покрывали не более 1/3 суши, остальная территория лежала под снегом. Почти весь океан, за исключением небольших участков на экваторе, был затянут льдом. Ореол облетел голубую планету и начал снижение. Внезапно Искин корабля объявил. «На поверхности обнаружен искусственный источник радиосигнала. Это посадочный маяк. Он использует протоколы связи, которые датируются началом эры кризиса. Хотите ли вы, чтобы я следовал его указаниям?» Чен Синь и АА взволнованно переглянулись. «Да!» — воскликнул Чен Синь. «Следуй его указаниям и садись!» «Перегрузки достигнут уровня 4G. Займите положение для посадки. Я инициирую циклограмму спуска, как только вы будете готовы». «Думаешь, это он?» — воодушевилась АА. Чен Синь покачала головой. Все счастливые моменты ее жизни были только промежутками между глобальными катастрофами. Теперь она боялась радоваться. Чен Синь и АА легли в противоперегрузочные кресла, и те сомкнулись вокруг них, словно большие ладони, плотно удерживая пассажиров. Ореол сбавил скорость, лег на посадочную траекторию и после нескольких мощных толчков вошел в атмосферу. Подруги наблюдали, как на обзорных экранах разворачиваются сине-белые континенты.